Этим утром в селении что-то случилось. Сначала туземцы долго суетились, потом беготня прекратилась. Как догадался Шкурин, все собрались на центральной площади, откуда долетал рокот барабанов и сдержанный гомон. Петр решил узнать, что там происходит, но, выглянув наружу, понял, что путь ему перекрыт. Вокруг его жилья в угрожающих позах стояло десятка два вооруженных копьями негров. Чтобы не рисковать, Петр возвратился в хижину, проверил бульдог и только собрался выходить, как в двери ворвался встревоженный Мбио. «Плохо дело, Пхаши Миува». «Я вижу», — внешне спокойно ответил Петр. «Что там?» «Ньянга решил избавиться от тебя, Пхаши Миува, но сам боится, теперь там все ждут дьявола». «А почему сейчас?» — спрашиваю. И так Петр ощутил, как в сердце копится злая энергия, которая всегда помогала в подобных случаях быть собранным и действовать решительно. «Ньянга говорит, что перехватил посланца. Он шел от белых к тебе». «Неужто Амбошелли?» — подумал вслух Петр. — «Я не знаю», — пояснил Мбио. — «Посланец там, у Ньянги». — «Тогда пошли». И, распахнув ударом кулака дверь, Петр вышел из хижины. Как Шкурин и предполагал, завидев вместе с ним Мбио, воины расступились, и никем не остановленные они спокойно прошли к центру деревни. Однако царившая здесь обстановка вселила в Петра тревогу. Теперь он уже кожей ощущал враждебное настроение толпы. Чувствуя закипающую внутри спасительную злость, Шкурин тяжелым взглядом отыскал деревенского Ньянгу и, грубо растолкав негров, остановился прямо перед колдуном, который все время зачем-то приплясывал на одном месте. — А ну, кончай топтаться! Петр так толканул Ньянгу, что тот еле устоял на ногах. — Говори, кто ко мне пришел? — Кто? — дико завизжал Ньянга и ткнул пальцем куда-то Петру за спину. — Вот он! Все смотрите, это они хотели нашей погибели! Петр повернул голову, только теперь разглядел человека, который был привязан к столбу, вкопанному на краю площадки. Рядом с ним стоял огромный негр, наверное, наголову выше Мбия, и держал в руках многохвостую плеть из длинных полос воловьей кожи. Услыхав вопли Ньянги, негр взмахнул плеткой и полоснул ею связанного. Несчастный выгнулся, насколько позволяли веревки, и выкрикнул. — Так, это я шел к нему, я! Петр подошел ближе и увидел, что человек у столба изувечен. Не сводя вытаращенный глаз с кончика в плеть, он орал, не переставая. — Так, это он! Он! Это к нему приказал мне идти, Бвана, капитан! Последняя фраза заставила Петра внимательнее присмотреться к избитому. И вдруг ему показалось, что он его где-то видел. — Ты кто? — громко спросил Шкурин. — Я! — связанный снова дернулся. — Я Селеле! Мы встречались! Петр хотел было расспросить его дальше, но ему помешали новые вопли Ньянги. — Вы слышите? — Это он! Тот хотел сделать из нас рабов! Плеть в руках гиганта негра поднялась, и, не дожидаясь удара, Селеле отчаянно завизжал. — Так, это так! Бвана капитан сказал, что они сделают невольников из всех вас! Внезапная догадка словно стукнула Петра в голову. Он видел этого человека. — Это он вел караван, который приказал разбить Хельмар. Нет ничего удивительного, что из мести или страха этот Селель наговорит что угодно. Кое-как разобравшись в ситуации, Петр еще раз огляделся. Теперь ему показалось, что шум толпы несколько неоднороден. И, заметив группу воинов, собравшуюся возле Мбе, он понял, что кроме врагов у него есть и сторонники. Да, медлить было нельзя. И Шкурин решительно шагнул к столбу. Внезапно ему припомнилось, как однажды бывший в их компании офицер Джунгарец похвалял, что на Востоке умеют одним ударом свалить человека. Он даже снимал сюртук и на себе демонстрировал, куда надо бить. Гигант-негр был весь словно вылит из металла, и каждый мускул на его теле рельефно выделялся. Боясь ошибиться, Петр напряженно вспоминал те джунгарские штучки, наконец-то, отважившись нанес негру резкий удар ребром ладонь. Результат поразил прежде всего самого Шкурина. К общему изумлению великан пошатнулся и, закатив глаза, рухнул, словно колода. В тот же момент вокруг воцарила звонкая тишина. Даже Ньянга, все время не перестававший орать, замер и перепуганно следил за Шкурином. Петр неторопливо подошел к Селели, развязал узел, и освобожденный от пут невольник медленно сполз вдоль столба. — Наверное, они тебя заставили, — наклонившись к нему, спросил Петр. — Так, Ванна, — еле слышно прошептал разбитым губами Селели. — Ты что, снова пришел? За рабами? — Нет, Ванна. Селели поднял на Петра измученный взгляд. — Я пришел к Бвана. С Бваной хотят встретиться. Меня послали. — Кто послал? — Амбашели? — Нет, Бвана. Меня, правда, послал Бвана капитан. А Бвана капитан и Амбашели — это вот. И Селели с трудом сдвинул набрякшие от веревок кулаки. Глухой гомон, возникший где-то в толпе, заставил Петра обернуться. С противоположной стороны от той хижины, где сначала держали Шкурина, через толпу, ритуально пританцовывая, приближалась какая-то фигура. Петр видел только ноги, отбивающие ритм, а все тело танцора скрывал широкие кринолины сухой травы и просторная темная пелерина, подхваченная около головы ярким ожерельем. Разглядеть лицо тоже было нельзя, его скрывала черная маска, щелями для глаз и плюмажем из белой обезьяньей шерсти. Покачиваясь сбоку на бок, фигура медленно приближалась к Петру. Шкурин ждал. Чем меньше становилось расстояние, тем чаще раздавались враждебные выкрики. За несколько шагов ряженый остановился в откровенно угрожающей позе, и сразу из толпы то там, то здесь стали выскакивать воины. Наиболее отважно из них подбегали совсем близко, даже замахивались на Петра копьями. Шкурин четко осознавал, еще минута, две, и толпа, подстрекаемая дьяволом, разорвет его на клочки. Напрягшись, Петр не сводил глаз с маски. Теперь он видел грубые мазки краски, изображавшие ресницы вокруг глазных прорезей. Различал щели на потрескавшемся дереве и уловил какой-то специфический запах, исходивший от кринолина. Внезапно дьявол задрал обе руки вверх и, подпрыгнув на месте, и двинулся прямо на Петра. Теперь медлить было просто опасно. Петр сунул руку под рубаху, нащупал рукоять бульдога и шагнул к ряженому. Не ожидавший этого, дьявол сбился с шага, Шкурин, ткнув ствол револьвера прямо под пелерину, без колебаний нажал спуск. За общим шумом выстрела почти не было слышно, зато все увидели, как дьявола откинуло навзничь, а высушенная трава кринолина окуталась дымом. Последним звуком, который раздался в абсолютной тишине, внезапно воцарившийся на площадке, был деревянный стук свалившейся на землю размалеванной маски. Погрузившись в собственные мысли, Петр молча шел, уставившись в спину проводника-негра, шагавшего первым. За Шкуриным, стараясь не отставать, торопился Селели, на удивление быстро оправившийся после жестокой экзекуции. А дальше, чуть поотставший, Мбио вел за собой цепочку из двух десятков вооруженных воинов. После неудачной попытки колдуна Ньянги расправиться с Петром, жители селения раскололись на две враждебные группировки. Однако пока открыто никто не решался выступить, Имбия занял видное место среди туземцев. Еще, как догадывался Шкурин, вокруг Рукеры тоже собрались сторонники, но о нем толком ничего известно не было. В последнее время Петр напряженно обдумывал свое положение. Конечно, можно было воспользоваться предложением Хельмера, но, анализируя его со всех сторон, Шкурин пришел к выводу, что это прямая дорога в тюрьму, откуда его некому вызволять. Идти самому на побережье было просто безрассудно. пока Петр просто плыл по течению, не зная, как все сложится дальше. Принимать участие в потасовке, которая должна была неминуемо вспыхнуть после гибели вождя, Шкурин не собирался. И поэтому, удостоверившись, что селяне действительно имел поручение от кого-то белого, для начала решил сходить на предложенное рандеву. Путь к месту встречи был не особо трудным. Но Петр, в отличие от прежних переходов, весьма быстро почувствовал утомление. Причиной, конечно же, была рана, нанесенная стрелой. Она никак не хотела заживать и доставляла Петру все больше беспокойства. Правда, Мбио прикладывал к ней какие-то травы, тогда плечу становилось полегче, однако приступы слабости все учащались. Поняв, что очередной приступ все-таки начался, чтобы хоть как-то отвлечься, Петр повернулся к Селяле. — Так ты рабов больше не водишь? — Нет-нет, — жаром принялся уверять Селяле, — я теперь служу у Бвана, капитана. — А может, людьми торговать стыдно стало? — Бвана, это же не я торгую, я только водил невольников, я проводник. Людей продают вожди, да и то только плохих, а хороших никто не продает. Теория. Шкурин хмыкнул, вспомнил, как преподобный Хельмар обосновывал присвоение освобожденных рабов и, чувствуя, как усиливается приступ, спросил. — Ну, далеко еще? — Нет, нет, Бвана уже пришли. И действительно. На небольшой поляне стояла палатка, возле которой сидел человек в пробковом шлеме, а около него суетились туземцы, которые, ясное дело, обслуживали эту необычную и, скорее всего, опасную экспедицию. Увидев Шкурина, белый стремительно встал, быстро пошел навстречу и, не дойдя десятка шагов властным движением, отослал всех сопровождавших на приличное расстояние. Только, присмотревшись к остановившемуся перед ним хозяину палатки, Петр удивился по-настоящему. Чего-чего? А встретить тут своего давнего соседа по табльдоту на пакетботе зуав Шкурин никак уж не ожидал? Что удивлены? Приветливо усмехнулся Рид, протягивая Петру руку, и вдруг заговорил по-русски. — Давайте, наконец, знакомиться. — Томбер. — Капитан Даллер, прошу любить и жаловать. — Кто? Ошарашенно переспросил Петр. — Деллер? На какой-то момент ему показалось, что еще один из товарищей пришел на помощь, но тогда встреча должна была произойти по-другому, и Шкурин, сразу отбросив минутный соблазн, спросил. — И какой короне вы служите, капитан? — Сейчас никакой, — коротко ответил Деллер и добавил. — Надеюсь, как и вы, господин Томбер. — Это правда. — согласился Петр. — Королям я не служу. — Я так и предполагал. Деллер поглядел по сторонам, чтобы удостовериться, не подслушивает ли кто-нибудь, и закончил. — Поскольку времени на пустые разговоры нет, предлагаю перейти к делу. Я строил разные предположения относительно вас. Я теперь убежден, что вы, как и я, охотитесь за золотом, или я не прав? — Возможно. Двусмысленно протянул Петр и вдруг подумал, что такая трактовка собственного поведения дает ему шанс. — Это хорошо. Судя по всему, такой ответ удовлетворил Даллера, и, усмехаясь, он заключил. — Думаю, договоримся. — Что же касается обстоятельств, которые вынудили меня обратиться именно к вам, то они понятны. — Никто, кроме вас, не имеет сюда доступа, хотя, ясное дело, и вам сейчас трудновато. Ситуация, в общем, мне известна. — Должен сознаться, я уже имел какие контакты с местным вождем, но, к сожалению, он погиб, теперь все надо начинать сначала. Шкурин мысленно отметил, что Деллер слишком осведомлен, чтобы прибавить веса собственной особе, заметил. — Янга проиграл и выразительно показал нам Бия, который с достоинством ожидал, когда и его пригласят для беседы. — Так. И, оценивая информацию, Деллер долгим взглядом посмотрел на Шкурина и тоже заметил. — Не будем забывать про Рукерум, ведь он уверен, что после разгрома форта ему ничего не угрожает. — Согласен. Кивнул Петр и сразу решил взять быка за рога. — Как вы себе представляете наше сотрудничество? — О! — Деллер удовлетворенно поднял брови. — Даже так? — Хорошо. Слушайте, я обеспечиваю, так сказать, сторону белых, вы черных. Это торгаш Селели, неконтролируемый выход на побережье. В старом или новом свете золото даст нам неограниченные возможности, а пока главная задача, сами понимаете. Понимаю. Начал было Шкурин, и вдруг у него перед глазами поплыли деревья, поляна, дейлер. Теряя сознание, Петр мягко сел на травяной ковер.